Только проститься. Нет, не со своими большими надеждами. С ними уже было покончено навсегда. Оставалось проститься с теми, кто был тебе дорог. И вот ты сидишь за столиком заведения, которое именуется «Синий кабан». Подумать только, когда ты его владелец, мечтал видеть тебя своим компаньоном. Кажется, это было добрую сотню лет тому назад. Ну, что же ты собираешься предпринять, юный Пип? Биди и Джо живут в нескольких милях отсюда. Я напишу им. Я не могу их видеть сейчас. Я не хочу их жалости. Я не хочу отвечать на их вопросы. Дом мисс Хевишем совсем рядом? Да, у меня нашлось бы, что сказать мисс Хевишем. Но не в ней дело. Еще бы. Если быть до конца честным, ты ведь не за этим приехал сюда. Но почему же Стелла так внезапно уехала из Ричмонда? Эх, юный Пип, юный Пип. Ну какое тебе теперь до этого дело? Все-таки... А что... Что если... Стой, стой, стой, упрямая скотина, стой!